Глава 14. Внимание! Много веков, оставаясь бесхозным, западный грот был облюбован колонией шипогрызов. Будьте осторожны, посещение данной локации игроками ниже 250 уровня настоятельно не рекомендуется. Оборачиваюсь и оценивающе осматриваю наш отряд. Надеюсь, этого хватит. На меня испытывающе смотрят несколько десятков пар глаз. Должен заметить, взгляды не испуганные, скорее сосредоточенные. Я бы еще добавил нетерпеливые. Этих воинов Дрой лично отбирал. Когда по лагерю разнеслась весть о скором походе в подземелье, от желающих не было отбоя. Буду откровенен. Первым моим порывом было дать согласие на сбор большого отряда. Но потом, посовещавшись с Дроем, Лаошем и Десятниками, мы пришли к выводу. Сперва разведкам малым числом, а там уже видно будет. Поймем, с чем имеем дело, и уж тогда подключим все ресурсы. В общем, исходя из данных обстоятельств, решили, 3 десятков будет достаточно. Но, как говорится, самых-самых, элита клана. Ни одного бойца ниже 280-го. Касаемо построения. Первые военные учения показали, что, несмотря на новое вооружение, строй кальтов еще не скоро можно будет назвать единым организмом. Но благодаря непререкаемому авторитету моего сотника, а также его прозорливости при выборе десятников, к концу квеста наши бойцы смогли показать приемлемый результат. Касаемо самого квеста. Сперва я думал, что нас ждет что-то экстраординарное. Какой-нибудь поход или нападение на одинокий отряд ноктов. Но нет. Все оказалось намного прозаичней. От моих бойцов всего-то и требовалось, что разбиться на два отряда и, используя изученные построения, начать выбивать дух друг из друга. В общем, 15 единиц дисциплины дались моим кальтам с большим трудом. Кажется, не было ни одного воина, не получившего легкого ранения. Не обошлось и без переломов. Но при всем этом, наблюдая за их лицами, я не заметил даже тени сомнения или недовольства. Кстати, в тот день за последними минутами учений наблюдал Амай и его телохранители. Северные волки, как и обещали, доставили долгожданные припасы, получив взамен серое оружие и инструменты. Стояли на пригорке и наблюдали за тренировкой новых рыжих сов. Надо было видеть их лица. Амай и его тень-гигант Пайк старались держать себя в руках, а вот остальные степняки восторга не скрывали. И я их понимаю. От стены щитов и сам до сих пор под впечатлением. Особенно удалась последняя свалка. Марш полусотни тяжелых пехотинцев, от которого в прямом смысле слова дрожит земля. Звон стали, грозные крики и рев боевого рога. Грохот щитов. Хищно сверкающие в солнечных лучах полумесяцы боевых секир и топоров. Тугие хлопки тетивы, дружный хор свистящих стрел. И все это происходит синхронно, как по мановению невидимой руки. Такое зрелище кого угодно впечатлит. Я помню глаза Амая. В них было восхищение и восторг. А еще я, кажется, заметил некую неуверенность. Но продлилось это видение несколько мгновений. Ему на смену пришло раздражение. Понимаю, гордый вождь не имеет права даже на секундную слабость. Без ложной скромности скажу, что я был рад показать усиленных рыжих сов гордому предводителю степняков. В памяти еще жива фраза о жалкой кучке кальтских охотников. Сам себе удивляюсь. Было чертовски приятно наблюдать за их ошарашенными рожами. Молодого воина трясло от перевозбуждения. Еще бы. Спуститься в подземелье запретного города, чем не приключение. Да о таком походе мечтает каждый воин. О таком слагают легенды и героические песни. Я тоже был рад. Все-таки с нами пойдет сильный шаман. И пусть он будет действовать автономно, не подчиняясь нашим приказам, все равно его помощь пригодится. Пайк собрал лучших своих головорезов. Кто-то из волков проговорился нашим. У них там прошли настоящие соревнования за право сопровождать вождя. Да уж, могу себе представить. Почти 1500 бойцов, а нужно выбрать несколько десятков. И все хотят идти. Еще бы, где это видано? Вождь будет шастать по древним подземельям, а они будут отсиживаться тут на поверхности с бабами и детишками. Не бывать тому. В конце концов, наш отряд увеличился еще на 30 бойцов, не считая Пайка и Амая. Судя по хитрым бородатым рожам степняков и их алчно-блестящим глазенкам, Еще неизвестно, что для них важнее – честь и безопасность вождя или легендарные богатства подземелий запретного города. Кто-то может подумать, что я поступил глупо, разбазаривая мифические сокровища. Мол, придется делиться лутом со строптивыми союзниками. У меня другое мнение по этому поводу. Я считаю, что совместный поход пойдет на пользу укрепления нашего союза. Проблема была в другом, в дисциплине. И я говорю не об игровой характеристике. Мне хватило 10 минут незаметного наблюдения за головорезами Амая, чтобы понять, у них будут трудности во время рейда. Я не хочу сказать, что степняки не подчиняются приказам. С этим у них как раз все в порядке. Пайк их держит в ежовых рукавицах. Проблема не в подчинении, а в качестве исполнения приказов. Попробую объяснить на примере. Что будет, если мастер цеха поставит к сложному станку обычного грузчика? Предположим, этот грузчик расторопный и исполнительный малый. Очень ответственный и пунктуальный. Берется за работу со всем рвением и даже научился включать этот сложный станок. Ответ, на мой взгляд, простой. Ничего путного не выйдет. Может, позднее, со временем, что-то и получится. Но сразу, не имея знаний, опыта и соответствующей квалификации, этот парень обязательно что-то испортит. Так и здесь. Волки – ребята исполнительные и ответственные. Но о настоящем боевом построении узнали, только увидев нашу тренировку. В общем, есть у меня неприятные предчувствия насчет бойцов Амая. Все-таки, как ни крути, у волков очень плохо с экипировкой. А на фоне моих богатырей они вообще выглядят оборванцами. Поделился своими сомнениями с Дроем. Тот ответил спокойно и просто, мол, наша голова должна болеть за наших воинов, а за чужих пусть у их командиров болит. В принципе, логика железобетонная, но легче мне не стало. Если с Амаем что-то случится, о союзе с волками можно будет забыть. Так что надо постараться сделать все возможное, чтобы вождь степняков вышел из этого грота целым и невредимым. Исходя из бонусов построения, решили играть стену щитов. Там и к защите плюс, и урон стрелковый повышен. В первых рядах десяток Крима Молота. Эти парни на языке геймеров самые толстые в нашей армии. Все бывшие топоры. Наш седобородый гигант собрал вокруг себя всю мощь старого клана. От одного взгляда на этих головорезов по телу маршируют мурашки. Вторая линия щитов – это воины Ормана Медведя. На первый взгляд не отличишь от первого десятка, но по уровням и массивности все-таки они им уступают. Уже за тяжами следуем мы. Десяток лучников под предводительством Сита Крепыша, наш сотник Дрой Клык и, конечно же, его сиятельство пан-полководец собственной персоной, то бишь я. Ну и мой зверинец, естественно. Рыжий Арм, схлопотавший стрелу в бою у реки, уже абсолютно здоров. Рвется в бой. Несмотря на то, что получил десяток в подчинение, согласен идти простым лучником, лишь бы попасть в подземелье вместе со всеми. Черепаха Хорм тоже десятник, но, будучи более рассудительным, по личной просьбе Дроя остается в лагере. Эх, мои кальты в своем репертуаре. Несмотря на звание, они остаются прежде всего родичами, и кроме приказов, для них имеет очень важное значение личные отношения. Кроме того, я давно заметил, что Дрой особенно выделяет Хорма. Всегда старается оставить его вместо себя. Опираясь на данные репутационного рейтинга, могу смело предположить, что в будущем у нас есть еще один кандидат на пост сотника. Это несомненно в том случае, если наши отряды каким-то чудесным способом пополнятся. Торопыга Шорф, отправленный навстречу основному отряду, так и не поучаствовавший в бойне с оборотнями, настроен на битву, как никто другой. До сих пор дуется на нас из-за того решения, мол, славы воинской не досталось. Хотя мы все понимаем, этот кальт в одиночку несколько ночей пробирался через ледяной лес, неся весточку шаману, и при этом умудрился выжить. Прокачанная наблюдательность, маскировка, чтение следов, охота. Что тут скажешь? Идеальный разведчик. Он, кстати, единственный остался без десятка. Может, даже и к лучшему. Не знаю, как у Дроя, но лично у меня есть далеко идущие планы на этого кальта. А пока пусть в отряде Сита побудет. Позднее я придумаю, как использовать все его сильные стороны. От мысли отвлек голос Дроя. «Пора!» Я слегка рассеянно обернулся к другу и ответил кивком. Построение закончено, отряд готов к походу. Дрой-клык, стоя рядом со мной, деловито поглядывает на десятников. Несмотря на то, что он стал сотником, этот поход не захотел пропустить, чему я только рад. На плато почему-то остались только мужчины. «А где все женщины?» – тихо спросил я Дроя. «Разве они не хотят проводить мужей и сыновей?» За сотника ответил Амай, стоящий слева от меня. «По нашему обычаю, только мужчины провожают воинов в поход». «Ни к чему воинам, уходящим в бой, видеть бабские слезы», – сказал Дрой. «Есть время вдосталь насмотреться на них вечером и ночью, но на утро похода негоже. Воинов должны провожать деды, отцы, братья и боевые товарищи. А вот встречать – это дело женское, милое сердцу каждого воя». Хм, может, они и правы со своей стороны. Что же касается меня, мне сейчас хоть глазком увидеть лицо любимой женщины, ой, как не помешало бы. Да и зная Свету, она сама была бы не прочь отправиться в поход. Видимо, тот, кто писал историю кальтов, весьма недооценивает возможности прекрасной половины рода человеческого. А зря. На мгновение шум на плато затих. Старый Лаош, подняв руки, молил духов о благословении похода и благополучном возвращении всех воинов. Во время молитвы старца на меня накатило. Вспомнилось прощание с моими девочками. Слезы Светы, веселые глаза Кристы. Мои обещания вернуться живым и здоровым. Сердце защемило. Да что же это такое со мной в последнее время? Стараясь не привлекать внимания, крепко до боли сжимаю кулаки. Незаметный вдох, выдох. Все, вроде бы порядок. Как только старый шаман закончил молитву, система сообщила о наличии защитного 4-часового бафа у нашего отряда. А вот за это Лаушу отдельное спасибо. Нам сейчас любая помощь пригодится. Час прощания настал. Воины улыбались и шутили, будто и не уходит никто в опасный поход. Под веселые мужские шутки легче расставаться. Кальты, стоявшие на плато, поднимали руки, желая удачи и богатой добычи. Воины из отряда отвечали тем же, прося позаботиться о семьях в их отсутствии. Лаош, несмотря на преклонный возраст, крепко обнял меня на прощание. «Ты обязан вернуться», – произнес он. «И ты вернешься». На его обветренном лице, испещренном глубокими морщинами, играла улыбка уверенности в своих словах. Потом меня по очереди мяли другие остающиеся. Желали удачи, просили беречься. В гущу сражения не лезть. В общем, я снова растрогался таким вниманием. Будто не в инстыду, а в царство Аида спускаюсь. «Возвращайся!» Еще раз повторил старик, и мне на секунду показалось, будто в уголках его умных и всегда серьезных глаз блеснула одинокая слеза. «Куда я денусь?» – отвечаю, улыбаясь.